«Что?» Она не поняла его. Из-под губы с усиками мелькнули траченные золотые коронки. Но тотчас и поняла, и рассердилась. «Зачем сам приживаешься?» Они попытались разъединиться. Где там? Автобус утрясал их на бетонных швах. Зной изнурял миг за мигом все больше. «У вас тут всегда так?» — спросил он, стараясь удержать в губах улыбку, но, наверное, жалкая она была, вымученной. «Случается и пожарче. Бывалая она была, эта толстая женщина, сверкнули чертенята в ее глазах. Черноту ли, сизину, еще молодых. Командировку к нам?» «Насовсем», — сказал и обмер. «А ведь это так, он насовсем сюда, насовсем». «Не горюй, у нас тут хорошо». «Я уже понял». «Ничего ты не понял. Зачем так улыбаешься? Будто плакать собрался». «Женат? Если нет, повезло тебе. У нас тут невесты замечательные. Женись на армянке, советую. Нет лучше жены, чем армянка. Еще живут устои. Между прочим, я сама армянка». «А я думал, туркменка». «Думал. Смотри. Все туркменки пешком идут от самолета. Их мужья и братья им головы оторвут, если увидят в такой тесноте с незнакомыми мужчинами». «Еще живут устои?» «Кстати, и в Кувейте тоже. Там и лица у женщин закрыты. Было и у нас. На базаре сейчас можно встретить». «Разбежались?» Автобус остановился, двери расползлись. Зноя там, оказывается, жил все же свежий ветерок. И он сейчас пробежал по взмокшим лицам. А тут было все как у людей. Вполне внушительное здание аэропорта открылось глазам. Стекло, стекло, и здесь стекло. Хотя здесь бы, чтобы хоть как-то укрыться от солнца, каирские, кувейтские, алжирские нужны были бы стены. Эти стены ниши, средневековый ужим окон, когда кажется, что здание прищурилось на солнце, рукой, козырьком прикрыв лицо. Нет, тут было стекло, стекло, будто поплавившееся в ажурных разводах. Не мудрено и поплавится. Оказывается, еще может быть жарче, обманул ветерок. Но в жаре этой, в зное, в пекле жил какой-то особенный воздух. Вокруг на клумбах много было усыхающих роз. Нет, не от них. Не розовой, квелой сладостью он был пропитан. Асфальт истаивал, от него этот дух. Нет, воздух пах не асфальтом, догадался. Воздух пах пустыней. Горьковатый, строгий, завлекающий дух пустыни, тех самых черных песков, витал тут. Серьезное местечко, когда так пахнет воздух. Посреди океана, в Атлантике, где громадный пароход кажется шелушинкой, когда выйдешь на палубу, на нос корабля, когда ветер не сильный, вдруг услышишь ты, учуешь этот запах громадного тела, этот звериный запах океана, тоже строгий, даже грозный, тоже завлекающий. Что человек, песчинка, затерявшаяся в океане, или вот на самом краю великой пустыни? Зачем человек? Тебя все носит и носит, вот сюда занесло, в эти нешуточные места, а потому и занесло, что ты песчинка. За загородкой в толпе встречающих он сразу углядел своего институтского дружка, самого у них на курсе добрейшего из добрых, которому все всегда поверяли свои беды, к которому и сейчас обратился, ища помощи, и тот помог. Нашел тут работу. Да, тут, на краю пустыни, в этом зное, а все же работу, вызвал телеграммы, в которой было столько слов, что показалось, есть в нем нужда. И вот встречает не одну, а обе руки, воздев к небу. Друг единственный, как оказалось. Столько их было, не счесть было институтских друзей, а выходит, один остался, все прочие, где они? Боль, боль, опять эта боль, пострашнее этого пекла. Сжался, кинулся навстречу другу. И тот уже бежал навстречу, обнялись, обжигаясь друг от друга. Ростик, ты едва узнал, идет в толпе молодой Джеймс Бонд. Словом, элита. Я, это Захар, спасибо, что встретил.